Глава 49. Наследством Лидии Львовны оказались карточки. Удивительной красоты миниатюры с девушками в нарядной деревенской одежде, городскими модницами в театре, верхом, на балу. Глаза разбегались от этой красоты и реалистичности. Мне и минуты не понадобилось, чтобы понять, что это даже лучше, чем я могла себе представить, особенно для продажи за границу. Мы нашли нотариальную контору, где официально оформили продажу. У Лидии Львовны имелись права на эти изображения, оформленные мужем. Он понимал, что это стоит целого состояния. А вот глупый секретарь из газеты даже не увидел их ценности. Так я, Митрошина Надежда Дмитриевна, сама недавно бывшая собственностью, стала владелицей картинок, а самое важное — прав на эти изображения. Оформили покупку за 10 рублей, но Лидии отдала 40. Очумела она от этого знатно и даже попробовала отказаться. Но я убедила ее, пообещав продолжить общение и в следующий раз привезти в подарок изделие с одной из миниатюр. Мы с Фирсом отвезли ее до квартиры, расположенной в двухэтажном кирпичном доме недалеко от площади. Я предложила съездить в лавку за продуктами, но она ответила: «Вот это удовольствие ты оставь мне, девонька, это мы сами». Обменявшись адресами для писем, мы обнялись и попрощались. Домой я ехала счастливая, как ребенок, обзаведшийся, наконец, велосипедом. «Фирс, а ты чего молчишь?» — поинтересовалась я, поняв, что самый чайный его не слышала. «Не мое, может, дело, Надежда, но за такие деньги карточки купить?» В его голосе не было обвинений, было удивление или даже очумение. «Они куда дороже стоят, Фирс. Мы их описали. На них печати стоят сзади. Ты видел? И подписано, что копировать их можно только с моего позволения. Ты шкатулки видел?» «От уж. Представь, такие картинки будут на шкатулках. Лакированные, гладенькие и с барышнями этими». «И чем это лучше цветов? Все с цветами хотят, нать». «Время пройдет чуть, и цветы надоедят, как драконы надоели». «Кто?» — переспросил он. «Ну, китайские эти, звери». «Горынычи?» «Они самые». В усадьбу мы приехали под утро. Фирс распряг лошадь и, подгоняемый Нюрой, побежал в кухню. Я решила перекусить там же, чтобы подруге не тягать самовар. «Поди не барыня, и на кухне могу поесть». «Вы сейчас спать ложитесь, до обеда можно смело отдыхать. Барин говорил, что дома пока делами займется. А вот после обеда велел вас будить. В мастерской работы полно», — сообщила Нюра. Я понимала, что поспать надо, но душа рвалась в мастерскую, за стол, хоть попробовать переписать эту красоту. Спокойно и размеренно, даже можно сказать, счастливо проходили дни и недели. Лето вошло в свои права, загудело пчелами и шмелями над цветущими травами, запев по ночам соловьями. Разлилось рекой, затопив болотистые берега. Радости в этом было столько, что времени не чувствовалось. Засыпая только, когда темнело, а вставая с первыми лучами солнца, я горела своим делом. Подумала и продала навязчивому бахаю шкатулки с цветами, прибереженные для осенней ярмарки, отнесла купцу Илье Федоровичу несколько круглых овальных поделок. Часть была расписана под крашенки, а часть — листьями черники с ягодами по светлому фону. Деньги, за исключением некоторой мелочи, отдавала Осипу. Не только потому, что материал нужно покупать на что-то, а усадьбу содержать. Просто мне они были не нужны. Мне нравилось расписывать, придумывая новые сюжеты, нравилось продавать и наблюдать, как растет спрос. Наверное, я просто тешила свое самолюбие. Но коли это приносит и деньги на содержание дома, значит, можно было не сильно переживать за гордыню. Съездив в назначенное время в Троицк и просидев в чайной на всякий случай до 3 часов, я не дождалась ни одного претендента. Заехала в издательство, ведь соискатели могли прийти туда. Но там для меня тоже не было никаких новостей. Уговорив Фирса, я решила навестить Лидию. Если бы он отказался, деваться ему все равно было бы некуда, ведь я везла ей гостинцы. Сердобольная Нюрка, растроганная до слез рассказом Фирса про то, как старушка ела пирожки с ливером, напекла пирожков, завернула в тряпицу горшочек топлёного масла и, подумав, добавила гостинцу хороший ломоть копченого мяса. Я везла шкатулку с пионами, расписанную слоями, как это делала с подносами. И ехала я расстроенная. потому что, как оказалось, мне подвластны не все тайны этого мастерства. Людей я нарисовать не смогла. Даже не лица, а просто силуэты выходили у меня кривые косо. Потратила я на пробы почти неделю и пришла к выводу, я не художник. Руки опускались. Но некоторое время спустя я снова приступала к делу. Сидя за столом, скромно, но со вкусом обставленной гостиной, наблюдала, как приодевшаяся, даже несколько помолодевшая Лидия накрывает на стол. «Я хотела привести вам работу с миниатюрой, но не осилила, Лидия Львовна. Как бы мне сейчас помог ваш супруг?» С горестью протянула я ей шкатулку. Она присела, взяла пенсне, принадлежавшее когда-то, видимо, тоже мужу, и рассмотрела крышку с особым вниманием. Удивило меня то, что женщина не открыла шкатулку, не осмотрела со всех сторон, как это делали остальные. Интересна ей была только живопись. «Самоучка?» — не отрываясь от блестящей крышки, спросила она. «Да». Я тяжело вздохнула и принялась пить чай. Странная она мне казалась. Странной и какой-то... Я даже не знаю, как это описать. Не такой, как все женщины, которых я здесь узнала. «Техника интересная». 2 раза лаком проходишься, чтобы приподнять лепестки над предыдущими?» — снова спросила она. «Иногда. А надо всегда одинаково, иначе соотношение высоты меняется. Кажется, чего там толщина лака, а визуального объема дает ого-го. Сама придумала?» — она, наконец, подняла на меня глаза. «Почти. Кое-что подобное видела, решила испробовать», — ответил я, встретившись с ней взглядом. «Молодец. Но миниатюры ты не сможешь писать. Для этого нужно учиться. Долго и тщательно. Художник нужен. Прелесть этих миниатюр в том, что выполнены они максимально приближенно к оригиналу. Видела? На некоторых лицах там ухмылка, а кто-то из них словно вот-вот заплачет. Да, конечно, это меня и поразило. Я даже сидеть прямо не могла от этих деталей, описанных женщиной. Она так хорошо знала дело своего мужа. Да, их прелесть в... Она сначала улыбнулась, подняла брови, словно хотела сказать что-то очень важное, но потом выдохнула и вновь засуетилась по дому, отложив шкатулку. После обеда мы еще поговорили, но Фирс стал меня торопить, потому что хотел вернуться домой до темноты. Отблагодарив хозяйку, засобирались. «Через дорогу за площадью есть магазин, там продают посуду, украшения для дома. Я продала туда сервиз». Заметив мой взгляд, она подняла брови, давая мне понять, что не потерпит жалости, и продолжила. «Так вот, я сообщу, что ты привезешь им свои шкатулки, и что там есть у тебя еще. «Спасибо, Лидия Львовна». Я наклонилась и поцеловала ее в щеку. «О, ты меня так разбалуешь, дитя мое. Сам Бог послал тебя тогда в эту газету. Я счастлива, что мои... что миниатюры попали в эти ручки». Держа меня за ладони, она легонько сжимала их, и мне не хотелось оставлять эту женщину одну. Вернувшись домой, я попробовала писать пионы так, как мне посоветовала моя новая знакомая, жена художника. И я была поражена разницей с теми шкатулками, которые делала раньше. Пионы стали как живые. Осип заметил перемены в моей работе и похвалил, что расту. Я рассказала ему о Лидии, о том, что купила миниатюры, о том, что навещаю ее и что она хочет показать шкатулки в дорогом магазине. «Этот мир держится не на деньгах, не на званиях и не на связях, Наденька. Запомни, что этот мир держится исключительно на людях и на людском сродстве, духовном сродстве. Коли кто-то пришелся по сердцу, будь хоть твой кот, который лижет мне по утрам нос, никогда не отпускает себя эту душу».